то причина этого — грех, в котором человек не покаялся. Нет, не всегда. Причина может быть и в тех лекарствах, которые он принимал, или в составе почвы кладбища. Но как бы там ни было, если усопший при извлечении его останков из могилы окажется не разложившимся, то он расплачивается за часть своих грехов. Это происходит потому, что и после смерти он становится посмешищем для других. Геронда, смерть — это самое несомненное событие, которое произойдет с человеком. Почему же тогда мы о ней забываем? Знаешь, раньше в общежительных монастырях одному из монахов давали послушание напоминать другим отцам о смерти. Когда другие братья занимались послушаниями, этот монах подходил к ним и говорил каждому: «Братья, нам предстоит умереть. Жизнь наша обернута смертной плотью. Эту великую тайну не просто понять тем людям, которые состоят лишь из плоти и поэтому не хотят умирать, не хотят даже слышать о смерти. Смерть становится для таких людей двойной смертью и двойным горем. Но, к счастью, благий Бог устроил все так, чтобы, по крайней мере, люди пожилые получали пользу от некоторых признаков наступающей для них старости. Ведь пожилые люди естественным образом находятся ближе к смерти, чем молодые. У них седеют волосы, у них уже не та бодрость, силы постепенно их оставляют, у них начинают течь слюни, и таким образом они смиряются и бывают вынуждены любомудрствовать о суетности мира сего. Даже если пожилые люди хотят взбрыкнуть, они не могут этого сделать, потому что все, что с ними происходит, их тормозит. Или когда они слышат, что кто-то из стариков такого же возраста, как они, или даже младше, умер, они тоже вспоминают о смерти. Вы видели, как в деревнях, когда звонит погребальный колокол, сидящие в кофейне старики встают, осеняют себя крестом и спрашивают, кто умер и когда он родился? «О, — говорят они, — ты только погляди, пришел и наш черед. Все мы покинем сей мир». Они понимают, что их годы ушли, что нить их жизни подошла к концу, и к ним приближается смерть. Так пожилые люди постоянно думают о смерти. Попробуй-ка скажи малому ребенку: «Имей память смертную». Он ответит себе: «Тру-ля-ля», и побежит опять играть с мячиком. Ведь если бы Бог помог малому ребенку понять, что он умрет, то несчастный разочаровался бы в жизни и пришел бы в полную негодность, потому что ничто бы его не привлекало. Поэтому Бог, как добрый отец, устраивает все так, чтобы ребенок не понимал, что такое смерть, и беззаботно и радостно играл с мячиком. Однако чем старше становится ребенок, тем постепенно все больше он понимает, что такое смерть. Погляди, ведь и новоначальный монах, особенно если он молод, не может иметь память смертную. Он думает, что у него впереди годы жизни, и вопрос смерти его не занимает. Помните, как апостол Петр сказал: «Позовите юношей, чтобы они забрали мертвых Ананию и Сапфиру». В монастырях мертвых обычно погребают молодые монахи. Старые монахи, погруженные в задумчивость, бросают на тело усопшего немного земли. Они с благоговением бросают гор с земли только на тело и никогда на голову усопшего. Оказавшись на похоронах в одном монастыре, я стал свидетелем неприятной картины. Когда усопшего погребали и засыпали землей, священник произносил слова: «Земля еси, и в землю отыдеши». В то время как все монахи по обычаю со многим благоговением и скромно бросали горсть земли на тело своего усопшего брата, один юный монах подобрал свой подрясник, схватил лопату и без внимания, как заведенный, принялся забрасывать усопшего всем, что оказывалось на его лопате, землей, камнями, деревяшками. Он делал это для того, чтобы показать, какой он молодец. Вот ведь выбрал час, чтобы показать свою силу, свою работоспособность. Другое дело, если бы в монастыре сажали деревья или засыпали кювет, и он, проявляя доброту и жертвенность, сказал бы: «Другие монахи-старички, что от них можно ждать, какой работы, дай-ка поработаю я». В этом случае он устал бы чуть больше, но других бы разгрузил. Да тут даже если видишь мертвое животное, его становится жалко. Что уж говорить, если ты видишь, как в могиле лежит твой брат, а ты, как землечерпалка, равнодушно забрасываешь его землей и камнями. Все это показывает, что у этого молодого монаха совершенно не было памяти смертной. Если ты хочешь умереть, то не умираешь. Геронда, поставлен окончательный диагноз. Ваша опухоль злокачественная. Это рак в одной из самых худших форм. Принеси ко мне какой-нибудь платочек, и я пущусь в пляс. Я станцую танец, будь здоров, прощай, несчастный этот мир. Я не танцевала ни разу в жизни, но сейчас пущусь в пляс от радости, что приближается смерть. Геронда, врач сказал, что сперва вас будут возить на облучение, чтобы ослабить опухоль, а потом будут делать операцию. Понятно. Сперва будет бомбить авиация, а потом пойдут в атаку войска. Вот что, лучше-ка я сразу пойду наверх и расскажу вам, что там творится. Некоторые, даже пожилые люди, если врач скажет им: «Ты умрешь», или «Есть надежда на 50%, что ты выживешь», расстраиваются. Они хотят жить. А ради чего? Удивительное дело. Если хочет жить человек молодой, это еще куда ни шло. Этому есть какое-то оправдание. Но если старается выжить старик, я этого не понимаю. Понимаю, если он лечится, чтобы быть в состоянии как-то выдерживать боль. То есть он не хочет, чтобы его жизнь продлевалась, но хочет лишь быть в состоянии хоть немного выносить боль и ухаживать за собой, пока не умрет. В таком лечении есть смысл. Геронда, мы просим Бога о том, чтобы Он продлил вашу жизнь. Зачем? Разве в псалме не написано, что 70 лет — это срок нашей жизни? Однако псалмопевец прибавляет: «Аще же в силах 80 лет». Да, но потом он говорит и о том, что множие их труд и болезнь. Так что лучше упокоение в жизни иной. Геронда, А может ли человек от смирения чувствовать себя духовно не готовым к иной жизни и хотеть пожить еще немного, чтобы приготовиться? Это, конечно, хорошо. Но откуда такой человек знает? Может быть, если он проживет дольше, то станет еще хуже. Геронда, а когда человек сдруживается, примиряется со смертью? Когда? Если в человеке живет Христос, то смерть для него радость. Однако не дело радоваться тому, что ты умрешь, потому что устал от жизни. Когда человек радуется смерти, в добром смысле этого слова, то смерть уходит от него и приходит к какому-нибудь трусу. Если ты хочешь умереть, ты не умираешь. Человек, живущий припеваючи, боится смерти, потому что мирская жизнь приносит ему удовольствие, и он не хочет умереть. Если кто-то говорит такому человеку о смерти, то он отвечает: «Постучи три раза по деревяшке». А вот тот, кто страдает, испытывает боль и тому подобное, считает смерть избавлением и говорит: «Как жаль, что еще не пришла смерть для того, чтобы меня забрать! Видно, она повстречала на пути какое-то препятствие». Смерти желают немногие. Большинство людей хотят успеть что-то завершить всей жизни и поэтому не хотят умереть. Однако благий Бог устраивает так, что человек умирает, когда он становится зрелым. Но что ни говори, человек духовный, будь он молодым или старым, должен радоваться и тому, что он живет, радоваться и тому, что ему предстоит умереть. Не надо только добиваться смерти самому, потому что это будет самоубийством. Для человека, умершего миру и духовно воскресшего, в отношении смерти совсем нет тревоги, страха или беспокойства, потому что он ждет смерти с радостью. Это происходит потому, что он пойдет ко Христу и будет радоваться рядом с Ним. Но и находясь в жизни сей, он тоже радуется, потому что и всей жизни он тоже живет со Христом и чувствует часть райской радости, еще живя на земле. Такой человек спрашивает себя о том, существует ли в раю радость выше, чем та, которую он переживает, живя на земле. Люди, о которых идет речь, подвязаются с любочестием и самоотвержением. Имея перед глазами смерть и ежедневно размышляя о ней, они подготавливаются к ней более духовно, подвязаются с большим дерзновением и побеждают суету. Больные, лежащие на смертном одре. Геронда, нас попросили помолиться о человеке, который несколько дней висел на волоске от смерти, но его душа не выходила. Почему она не выходила? Он исповедовался? Нет, исповедоваться он не хочет. То есть, Геронда, муки человека во время исхода его души имеют причину в его греховности? Нет, это не безусловно. Также не безусловно и то, что если душа человека выходит из него тихо и спокойно, то он находился в хорошем состоянии. Даже если люди страдают и мучаются в последние мгновения жизни, это не обязательно значит, что у них много грехов. Некоторые люди от великого смирения усердно просят у Бога, чтобы он дал им плохую кончину, чтобы после смерти остаться в безвестности. Или кто-то может иметь плохую кончину для того, чтобы духовно расплатиться с небольшим долгом. К примеру, при жизни человека хвалили больше, чем он этого заслуживал, Поэтому Бог попустил, чтобы в час смерти он вел себя как-то странно, для того, чтобы пасть в глазах людей. В других случаях Бог попускает некоторым страдать в час смерти, чтобы те, кто находится рядом, поняли, насколько тяжело приходится душе там, в аду, если она не приведет себя в порядок здесь. Ну а если твои духовные документы в порядке, то есть если ты находишься в хорошем духовном состоянии, то ты переходишь из земной жизни в вечную так, что тангалашки к тебе даже не приближаются. Геронда, если человек умирает или имеет серьезную болезнь, правильно ли будет сказать ему правду? Это зависит от того, что он за человек. Иногда человек, больной раком, спрашивает меня: «Как ты думаешь, Геронда, я выживу или умру?» Если ты ему скажешь, что он умрет тут же на твоих глазах от расстройства. Если ему об этом не сказать, то он ободряется, относится к своей болезни без страха. Дозрев, больной человек сам берет на себя свой крест и находит силы преодолевать все, что случается с ним после. А значит, он сможет прожить еще несколько лет, помочь своей семье, подготовиться к смерти сам, а также дать возможность подготовить к этому своих родных. Конечно, я не говорю таким людям, что они проживут тысячу лет или что их болезнь пустяк, но говорю им так: по-человечески помочь тебе трудно. Конечно, для Бога нет ничего невозможного, однако постарайся духовно привести себя в порядок. Геронда, иногда родные тяжело больного человека боятся его причастить, чтобы у него не начались помыслы о том, что он умрет. То есть, что же получается, что человек должен умереть без причастия ради того, чтобы он и не понял, что умирает, и не расстроился? Пусть родные такого человека скажут ему: «Божественное причащение — это лекарство, оно тебе поможет, тебе хорошо бы причаститься». Таким образом, человек причащается, получает помощь и одновременно готовится к жизни иной. Геронда, надо ли совершать таинство соборования над людьми, отходящими от сей жизни? Над теми, кто не может отдать Богу свою душу, читают чин, бываемый на разлучение души от тела. Таинство соборования совершается над всеми больными, а не только над теми, кто находится при последнем издыхании. Геронда, имеют ли связь те слова, которые произносит находящийся при последнем издыхании человек, с его духовным состоянием? Не будем слишком легко делать выводы. Кто-то в момент, когда его душа выходит из тела, может испытывать боль, тяжесть, и его лицо может иметь выражение боли так, что окружающие думают, что он находится в недобром духовном состоянии. Однако выражение боли на лице отличается от выражения озлобления и страха. Бывает, что человек страдает, мучается от боли, а окружающие истолковывают это так, что он борется с бесами, которые пришли, чтобы забрать его душу. Геронда, проходит ли через мытарство душа, исходящая из сей жизни в духовно упорядоченном состоянии? Если на небо восходит душа человека духовно упорядоченного, то тангалашки не могут сделать ей зла. А вот если она духовно неупорядочена, то тангалашки ее мучают. Иногда бывает и такое. Бог попускает душе человека видеть мытарство в той час, когда она выходит из тела, чтобы помочь тем самым нам, еще живущим, чтобы мы подъяли подвиг и расплатились со своими долгами еще всей жизни. Помните житие блаженной Феодоры? То есть Бог попускает, чтобы некоторые люди видели мытарство, для того, чтобы получили помощь и покаялись другие. В житии преподобного Ефросина мы читаем о том, что игумен монастыря после одного видения проснулся с яблоком в руке для того, чтобы это увидели другие и получили помощь. А иногда Бог попускает душе умирающего человека собеседовать с кем-то для того, чтобы покаялся либо сам умирающий человек, либо те, кто его слышит. Видишь как? У Бога много способов спасти человека. В одних случаях Он помогает человеку посредством ангелов, в других — испытаниями или различными знамениями. Я был знаком с женщиной, которая варварски, бесчеловечно обращалась с мужем и со свекровью. Она била обоих. Сама она ходила по соседям, молола языком, а старушку свекровь посылала работать в поле. Несчастная старушка ежедневно 2 часа шла пешком на поле, еле волоча ноги, и работала в поле с утра до вечера, никому не жалуясь. И вот однажды, вернувшись домой, убитая от усталости, она упала на пол и сказала своей невестке: «Архангел Михаил пришел забрать мою душу. Подотри кровь, доченька». «Какую кровь?» — со страхом спросила невестка, потому что не видела никакой крови. «Да вот же, доченька, кровь! Течет кровь! Подотри, подотри!» Невестка стала оглядываться и искать кровь, а в это время старушка предала Богу душу. После этого случая невестка взялась за ум и изменила свою жизнь. Из дикого зверя она превратилась в агнца. То, что она видела, как ее свекровь умирает с этими словами и верила тому, что архангел Михаил с якобы обнаженным мечом забирает ее душу, произошло по промыслу Божию для того, чтобы она испугалась и покаялась. То есть Бог заговорил с ней на языке, который она понимала, чтобы она пришла в себя. По всей вероятности, у этой женщины было доброе расположение. Геронда. А если умирающий человек зовет своих усопших сродников, что это значит? Часто это происходит для того, чтобы дать пример другим, тем, которые находятся возле умирающего. Я знал одну богатую госпожу, она была святой женщиной, замуж она не вышла и жила вместе с сестрой, которой отдала все свое богатство. Ее свояк, то есть муж сестры, умер после нее. Умирая, он стал ее звать: «Иди сюда, Деспина, попросим друг у друга прощения. Прости меня, как же я тебя мучил, прости меня». «Где ты видишь Деспину?» — спрашивали его окружающие. «Да вот же она, разве вы не видите? Вон там», — ответил он им и предал Богу душу. Геронда. А получают ли люди прощение, если, умирая, они просят прощения у того, кто уже умер? Бог попускает это для того, чтобы они получили прощение хотя бы подобным образом, потому что человек в свой смертный час кается и чувствует необходимость попросить прощения у тех, кого обидел. Самоубийство. Геронда. Некоторые люди, встречаясь в своей жизни с трудностью, тут же начинают думать о том, чтобы наложить на себя руки. К делу подмешивается эгоизм. Большинство людей, накладывающих на себя руки, слушают дьявола, который говорит им, что если они сами положат конец своей жизни, то спасутся от той внутренней муки, которую испытывают. От эгоизма такие люди убивают себя. К примеру, если человек совершает кражу, и потом эта кража раскрывается и становится явной, то вор говорит: «Все, теперь я испортил свою репутацию», и вместо того, чтобы, покаявшись, смирившись и поисповедовавшись, избавить свою душу от вечной муки, идет и убивает себя. Другой накладывает на себя руки из-за того, что его ребенок парализован. Как же так? Я и имею парализованного ребенка, говорит такой человек и впадает в отчаяние. Но если ответственность за то, что его ребенок парализован, лежит на нем самом, и он признает свою вину, то пусть он покается. Как можно налагать на себя руки и оставлять своего ребенка под открытым небом? А разве после этого его вина не станет еще больше? Геронда, мы часто слышим, что человек покончил жизнь самоубийством, потому что был душевно болен. Душевно больные люди, оканчивая жизнь самоубийством, имеют смягчающее вину обстоятельства, потому что их разум не в порядке. Даже увидев, как на небе просто собираются тучи, такой человек уже начинает чувствовать душевную тяжесть. Если же к этому подмешивается еще какое-то расстройство, то тучи становятся сугубыми. Однако о людях, которые оканчивают жизнь самоубийством, не будучи душевно больными, церковь не молится, так же, как она не молится и за умерших еретиков. Этих людей церковь оставляет на суд и на милость Божию. Имена таких людей священник не поминает на проскомидии и не вынимает за них частицу, потому что самоубийством такие люди отказываются от жизни, презирают ее, а ведь жизнь — это дар Божий. Но оканчивая жизнь самоубийством, такие люди все равно, что швыряют этим даром в лицо Бога. Но мы должны много молиться за тех, кто оканчивает жизнь самоубийством, чтобы благий Бог что-то сделал и для них. Ведь мы не знаем, от чего они наложили на себя руки, не знаем и того, в каком состоянии они находились в последний момент жизни. Может быть, в час, когда их душа выходила из тела, они покаялись, попросили у Бога прощения, и их покаяние было принято, и, может быть, их душу принял ангел Господень. Я слышал историю об одной девочке, которая жила в деревне и ходила пасти козочку. Она привязывала козочку на лугу, а сама играла неподалеку. Однажды, когда она заигралась, коза отвязалась и убежала. Девочка стала ее искать, но не нашла и вернулась домой без козы. Ее отец страшно разгневался, избил ее и выгнал из дома. «Иди, ищи козу», — сказал он, — «если ты ее не найдешь, то лучше тебе повеситься». Несчастная девочка пошла искать козу. Наступила ночь, а она еще не возвратилась домой. Родители забеспокоились, пошли ее искать и нашли висящей на дереве. Она сделала на веревке, к которой была привязана коза, петлю и повесилась. Несчастная девочка имела любочестие и поняла слова отца буквально. Ее похоронили за кладбищенской оградой. Конечно, церковь поступила правильно, похоронив ее за церковной оградой. Церковь сделала это для того, чтобы притормозить тех, кто накладывает на себя руки из-за пустяков. Но и Христос поступит правильно, если возьмет эту девочку в рай. Глава вторая. «Да не скорбите, якоже и прочие неимущие упования. Смерть детей». Геронда. Одна мать 9 лет назад потеряла ребенка. Сейчас она просит вас помолиться, чтобы она увидела его хотя бы во сне и утешилась. А сколько лет было ребенку? Он был маленьким? Это имеет значение. Если ребенок был маленький, и если мать находится в состоянии таком, что когда он явится, она не потеряет душевного покоя, то он ей явится. Причина того, что ребенок не является, находится в ней самой. Геронда, а может ли ребенок явиться не своей матери, которая об этом просит, а кому-то еще? Как же не может? Ведь Бог устраивает все в соответствии с нашей пользой. Когда мне говорят о том, что какой-то юноша умер, я скорблю, но скорблю по-человечески, ведь, исследовав вещи глубже, мы увидим, что чем взрослее становится человек, тем больше ему надо бороться, и тем больше у него накапливается грехов, особенно люди мира сего. Чем дольше они живут, тем больше своими попечениями, несправедливостями и тому подобным они ухудшают свое состояние вместо того, чтобы его улучшить. Поэтому человек, которого Бог забирает из этой жизни в детстве или в юности, больше приобретает, чем теряет. Геронда, почему Бог попускает, чтобы умирало так много молодых? Никто еще не подписывал с Богом контракт о том, когда ему умереть. Бог забирает каждого человека в наиболее подходящий момент его жизни, забирает особым, только для него пригодным образом, так, чтобы спасти его душу. Если Бог видит, что человек станет лучше, Он оставляет его жить. Однако, видя, что человек станет хуже, он забирает его, чтобы его спасти. А других, и тех, что ведут греховную жизнь, но имеют расположение сделать добро, он забирает к себе до того, как они успевают это добро сделать. Бог поступает так, потому что знает, что эти люди сделали бы добро, если бы им представилась для этого благоприятная возможность. То есть Бог все равно, что говорит им: «Не трудитесь, хватит и того доброго расположения, которое у вас есть». А кого-то еще очень хорошего Бог забирает к себе, потому что в раю нужны и цветочные бутоны. Конечно, родителям и родственникам умершего ребенка все это понять нелегко. Посмотри, когда умирает малыш, Христос берет его к себе словно маленького ангела, а его родители рыдают и бьют себя в грудь, тогда как им следовало бы радоваться. Ведь откуда они знают, кем бы он стал, когда вырос? Смог бы он спастись? Когда в 1924 году мы уезжали из Малой Азии на корабле, я был младенцем. На корабле было полно беженцев, я лежал на палубе, закутанный матерью в пеленки. Один матрос случайно на меня наступил. Мать подумала, что я умер, и начала плакать. Одна женщина из нашей деревни, размотала пеленки и убедилась, что со мной ничего не произошло. Но если бы я умер тогда, то точно был бы в раю. А сейчас мне уже столько лет, я столько подвязался, но в том, окажусь я там или нет, все равно еще не уверен. Но кроме того, смерть детей помогает и их родителям. Родители должны знать, что с того момента, как у них умирает ребенок, у них появляется молитвенник в раю. Когда родители умрут, их дети с репидами придут к двери рая, чтобы встретить души отца и матери. А это ведь немалое дело. Кроме того, маленьким детям, которые были измучены болезнями или увечьем, Христос скажет: «Придите в рай и выберите в нем самое лучшее место». А дети ответят Христу так: «Здесь прекрасно, Христе, но мы хотим, чтобы вместе с нами была и наша мамочка». И Христос, услышав прошение детей, найдет способ, чтобы спасти их мать. Конечно, матери не должны бросаться и в другую крайность. Некоторые матери верят, что их умерший ребенок стал святым, и от этого впадают в прелесть. Одна такая мать хотела дать мне что-то из вещей своего умершего сына в благословение, потому что верила, что он стал святым. «Благословите, — спросила она меня, — давать людям его вещи в благословение». «Нет, — сказал я ей, — лучше не надо». А другая такая мать в Великий Четверг прикрепила к стоящему посреди храма распятию фотографию своего ребенка, которого убили немцы. Она говорила: «И мой сын пострадал так же, как Христос». Женщины, которые оставались в храме на ночь перед распятием, не стали ей мешать, оставили ее в покое, чтобы ее не ранить. А что ей было говорить? Ведь ее душа была травмирована. Утешение скорбящего. Геронда, какая же огромная сила необходима людям для того, чтобы не испугаться внезапной смерти? Если люди постигли глубочайший смысл жизни, то они находят силы правильно отнестись к смерти. Ведь, постигнув смысл жизни, они относятся к смерти духовно. Знаете, сколько подростков разбивается на мопедах? Знаете, сколько молодых людей попадает в аварии на мотоциклах? Ребята поднимают мотоциклы на заднее колесо, и в таком положении им очень легко перевернуться, удариться головой об асфальт и разбить себе голову. Они еще считают героем того, кто задерет мотоцикл выше других. Я, хвалятся такие подростки, заставил свой мотоцикл ехать на заднем колесе, как на задних лапках, но потом я перевернулся. Видишь, чему учит их дьявол, желая, чтобы они размозжили себе головы? Ведь если бы они ехали обычно на двух колесах, то даже попади в аварию, они могли удариться не головой, а чем-то еще и остаться в живых. Однако если Бог попускает дьяволу делать зло или же попускает кому-то быть невнимательным, то это значит, что из дьявольского зла или из человеческой невнимательности выйдет что-то доброе. Геронда, тогда почему наша церковь молится «И о еже сохранитесь нам от внезапной смерти»? Это дело другое. Церковь просит Бога, чтобы смерть не застала нас неподготовленными. Геронда. Одна мать приходит сюда и безутешно скорбит, потому что она послала своего ребенка по делам, а он был сбит машиной насмерть. Спроси ее, водитель сбил твоего ребенка по злобе? Нет, ты послала его по делам для того, чтобы его сбила машина? Нет, значит, скажи. Слава тебе, Боже, потому что если бы машина его не сбила, он мог бы пойти по кривой дорожке. А сейчас Бог забрал его в самый подходящий момент. Сейчас он находится на небе и не рискует его потерять. Что ты плачешь? Неужели ты не знаешь, что ты своим плачем мучаешь своего ребенка? Что ты хочешь, чтобы твой ребенок мучился или чтобы он радовался? Позаботься помочь другим своим детям, которые живут вдали от Бога. О них тебе надо плакать, а не о том, который убился. Да вот и вчера сюда приходила одна заплаканная мать. «Бог забрал моего единственного сына», — плакала она, — «и обвиняла в этом Бога. Если ты как следует подумаешь о том, что с тобой произошло, — сказал ей я, — то придешь к выводу, что Бог оказал тебе честь. Он забрал к себе маленького ангела, забрал ребенка крещеным, не попустив ему приобрести грехи и страсти. Бог взял к себе ангела, а ты его за это еще и ругаешь. Очень скоро ты ощутишь, как твой умерший сын молится о тебе Богу. Потом эта женщина рассказала мне о своей жизни. Она сказала, что когда была молодой, могла иметь много детей, но тогда она этого не хотела. Знаете, сколько матерей молятся и просят, чтобы их дети жили с Богом? «Я не знаю, что ты сделаешь, Боже мой, — говорят эти женщины, — я хочу, чтобы мой ребенок спасся, чтобы он был с тобой». Однако, если Бог видит, что ребенок собьется с правильного пути, что он катится к погибели и нет другого способа его спасти, он берет его к себе неожиданной смертью. К примеру, он попускает пьяному водителю сбить ребенка и таким образом забирает его к себе. Если бы для ребенка была возможность стать лучше, то Бог помешал бы произойти несчастному случаю. Потом хмель выветривается из головы у того, кто сбил ребенка. Человек приходит в чувство, и всю последующую жизнь его мучает совесть. «Я совершил преступление», — говорит такой человек, и постоянно просит у Бога, чтобы он его простил. И таким образом этот человек тоже спасается. А мать погибшего ребенка, мучаясь от душевной боли, начинает жить более собранно, задумывается о смерти и готовится к жизни иной. Так спасается и она. Видите, как Бог за молитвы матери устраивает так, чтобы спасались человеческие души. Однако, если матери этого не понимают, то они начинают обвинять Бога. Чего же только не приходится Богу от нас слышать? Если человек перестает относиться к вещам по-мирски, то его душа находит покой. Ведь как человек может обрести истинное утешение, если он не верит в Бога и в истинную жизнь, в жизнь после смерти, в жизнь вечную? Когда я был в монастыре Стамион, рядом в Конице жила вдова, которая постоянно ходила на кладбище и по несколько часов рыдала там навзрыд. Она билась головой о могильную плиту и своими криками будоражила всю округу. Она давала на кладбище выход всей своей боли. Люди приходили туда, забирали ее, а она все равно возвращалась. Это продолжалось годы. Муж этой женщины был убит немцами, а ее дочь через несколько лет после смерти отца, едва только ей исполнилось 19, умерла от сердечной болезни. Так эта несчастная женщина осталась одна. Если кто-то посмотрит на происшедшее с ней внешне, то скажет, почему Бог попустил это? И сама женщина, относясь к происшедшему с ней именно так, внешне, не могла утешиться. Однажды, когда я тоже пришел на кладбище, чтобы посмотреть, что происходит, она начала мне говорить, почему Бог сделал все так? Мой муж убит на войне, у меня была единственная дочь, Бог забрал у меня и ее. Она все говорила и говорила, и обвиняла Бога. Дав ей немного выговориться, я сказал, «Я тебе тоже кое-что скажу. Мужа твоего я знал. Человек он был очень хороший. Он погиб на войне за Отечество, выполняя свой священный долг. Бог не отнесется к нему несправедливо. Потом, после смерти твоего мужа, Бог на несколько лет оставил тебе дочь. Она жила с тобой, и ты имела какое-то утешение. Однако потом Бог, видя, что девушка, может быть, сбилась бы в скором времени с правильного пути, забрал ее в том добром устроении, в котором она находилась. Он сделал это, чтобы ее спасти. Эта вдова, хотя муж ее был очень тихим человеком, сама была немножко мирской. Конечно, я не сказал ей об этом прямо, не сказал ей, ты была мирским человеком, но спросил ее, о чем думаешь сейчас ты сама? Ты любишь мир? «Я не хочу никого и ничего видеть», — ответила она. «Вот видишь», — сказал я ей, — «мир умер и для тебя тоже. Боль помогает тебе, и ничто мирское тебя не интересует. Таким образом, очень скоро все вы вместе будете в раю. Кому еще Бог оказал такую честь, как тебе?» Ты это понимаешь? После этой беседы несчастная перестала ходить на кладбище. Как только с чужой помощью она смогла уловить глубочайший смысл жизни, так сразу же успокоилась. Геронда, я слышала, что если человек умирает насильственной смертью, то он расплачивается за свои грехи, потому что его грехи берет на себя убийца. У человека убитого, если можно так выразиться, есть смягчающее вину обстоятельства. Он может сказать Богу так: «Я бы покаялся, но он меня убил». Таким образом, тяжесть его грехов падет на убийцу. Однако некоторые, у которых не хватает в голове соображения, говорят, если бы существовал Бог, он не позволил бы совершаться такому множеству преступлений, он наказывал бы преступников. Такие люди не понимают, что Бог оставляет преступников жить для того, чтобы в день суда им было нечем оправдаться в том, что они не покаялись, несмотря на то, что он дал им для этого годы. А тех, кого преступники убивают, Бог тоже не оставит. Смерть — разлука на немногие годы. Мы должны понять,

не восприяли конечную славу, подобно тому, как и осужденные в аду еще не восприяли конечное осуждение. Бог еще сколько веков назад сказал: «Покайтесь, приближибося Царствие Небесное». Но, несмотря на это, он все продлевает и продлевает время, потому что ждет нашего исправления. Но мы, продолжая пребывать в наших страстях и грехах, проявляем тем самым несправедливость к святым, потому что они из-за нас не могут восприять конечную славу, которую восприимут после грядущего страшного суда. Молитва за усопших и за упокойные службы. Геронда, могут ли молиться осужденные усопшие? Они приходят в чувство и просят помощи, однако помочь себе уже не могут. Те, кто находится в аду, хотели бы от Христа только одного, чтобы Он дал им 5 минут земной жизни, чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, имеем запас времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от нас. Поэтому мы обязаны помогать им своей молитвой. Помысл говорит мне, что только 10% осужденных усопших находятся в состоянии демоническом и, будучи в аду, хулят Бога, подобно тому, как это делают демоны. Эти души не только не просят помощи, но и не приемлют ее. Да и зачем им помощь? Что может сделать для них Бог? Представьте, что ребенок уходит из дома своего отца, растрачивает все его имущество и вдобавок ко всему еще и поносит отца последними словами. Чем тогда может помочь ему отец? Однако другие осужденные в аду, те, у кого есть немного любочестия, ощущают свою вину, каются и страдают за свои грехи. Они взывают о помощи и получают существенную помощь от молитв верующих. То есть сейчас Бог дает этим осужденным людям благоприятную возможность получить помощь до тех пор, пока не наступит второе пришествие. В жизни земной друг царя может походатайствовать перед ним, чтобы помочь какому-то осужденному. Подобно этому, если человек — друг Бога, то он может походатайствовать своей молитвой перед Богом и исходатайствовать осужденным усопшим перевод из одной темницы в другую, в лучшую, из одной камеры в другую, более удобную. Он даже может исходатайствовать им перевод из камеры в какую-нибудь комнату или квартиру. Подобно тому, как, навещая заключенных, мы приносим им прохладительные напитки и тому подобное, и облегчаем тем самым их страдания, также мы облегчаем страдания усопших молитвами и милостынями, которые совершаем об упокоении их душ. Молитвы живых об усопших и совершаемые об их упокоении службы — это последняя возможность получить помощь, которую дает усопшим Бог до второго пришествия. После конечного суда возможности получить помощь у них уже не будет. Бог хочет помочь усопшим, потому что ему больно за них, однако он не делает этого, потому что у него есть благородство. Он не хочет дать дьяволу право сказать: «Как же ты спасаешь этого грешника, ведь он совсем не трудился». Однако, молясь за усопших, мы даем Богу право на вмешательство. Надо сказать и о том, что в большее умиление Бога приводят наши молитвы об усопших, чем о живых. Поэтому наша церковь и установила освящение за упокойного Колева, за упокойные службы, панихиды. За упокойные службы — это самый лучший адвокат о душах усопших. За упокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада. И вы после каждой божественной литургии освящайте колево за усопших. В пшенице есть смысл. Сеется в тлении, восстает в нетлении, говорит Священное Писание. В миру некоторые люди ленятся сварить немного пшеницы и несут в церковь изюм, печенье, бисквиты, чтобы священники прочитали над всем этим молитву об упокоении усопших. А на Святой Горе старенькие монахи за каждой божественной литургией освящают колево и за усопших, и за празднуемого святого, для того, чтобы иметь его благословение. Геронда, а люди, умершие недавно, имеют большую нужду в молитве. Ну а как же? Когда человек только попадает в тюрьму, разве вначале ему не особенно тяжело? Будем молиться об усопших, которые не благоугодили Богу, чтобы Бог как-то помог и им. Особенно если мы знаем, что человек был жестким или жестоким, точнее, если он казался жестоким, потому что иногда мы считаем человека жестоким, а в действительности он не таков. А если такой человек еще и жил греховно, то нам надо за него много молиться, подавать его имя на поминовение за божественными литургиями, записывать его на сорокаусты и давать беднякам милостыню о спасении его души для того, чтобы, услышав молитву бедняков, да будет благословен его прах, Бог преклонился на милость и помиловал этого человека. Таким образом, то, что не сделал сам человек, сделаем за него мы. А вот если у человека была доброта, пусть он и не жил хорошо, то от такой молитвы он получает большую пользу. Это происходит потому, что он имел доброе расположение. Я знаю случаи, свидетельствующие о пользе, которую усопшие получают от молитвы духовных людей. Один человек пришел ко мне в Калеву и с плачем сказал: «Геронда, я перестал молиться за одного усопшего знакомого, и он явился мне во сне. Ты, — сказал он, — не помогал мне уже 20 дней. Ты забыл меня, и я страдаю. И действительно, я забыл о нем как раз 20 дней назад от множества забот, и в эти дни не молился даже о себе». Геронда, когда кто-то умирает, и нас просят помолиться о нем, то правильно ли будет совершать о его упокоении одну четку первые 40 дней после кончины? Если ты молишься об усопшем по четкам, то вместе с ним молись и о других усопших. Зачем поезду ехать в такую даль только с одним пассажиром? Ведь он может взять и других. Знаете, сколько усопших нуждаются в молитве? Несчастные просят помощи, и у них нет никого, кто бы за них помолился. Некоторые люди очень часто совершают панихиду о ком-то из своих усопших сродников. Но и от этого не получает помощи даже тот человек, о котором совершается молитва, потому что такая молитва не очень-то угодна Богу. А раз они совершили об этом усопшем столько заупокоенных богослужений, то пусть одновременно молятся и за других усопших. Геронда, иногда я начинаю беспокоиться о спасении своего отца, потому что он не имел с церковью никакой связи. Ты до последнего момента не можешь знать того, каким будет суд Божий. Когда тебя это беспокоит? Каждую субботу? Я не следила. А почему каждую субботу? Потому что суббота — это день усопших. Усопшие имеют на него право. Геронда, а те усопшие, за кого некому помолиться, получают ли они помощь от молитв людей, которые молятся об усопших вообще, не называя конкретных имен? Конечно, получают. Я, молясь обо всех усопших, вижу во сне и своих родителей, потому что они радуются молитве, которую я совершаю. Каждый раз, когда у меня в келье служится божественная литургия, я совершаю и общую заупокойную литию обо всех усопших, молюсь об усопших королях, архиереях и так далее. А в конце говорю, и о их же имен не помянухам. А если иногда я опускаю молитву об усопших, то мои знакомые умершие являются мне. Один мой родственник был убит на войне, и я не записал его имя для поминовения на заупокойной литии, потому что оно было записано для поминовения на проскомидии вместе с другими павшими смертью храбрых. И вот я увидел этого человека во весь рост, стоящим передо мной во время заупокойной литии. И вы подавайте для поминовения на проскомидии не только имена больных, но и имена усопших, потому что усопшие имеют в молитвах большую нужду. Самое лучшее поминовение усопших. Полезнее, чем все поминовения и заупокойные службы, которые мы можем совершить за усопших, будет наша внимательная жизнь, та борьба, которую мы совершаем ради того, чтобы отсечь свои недостатки и очистить душу. Ведь результатом нашей свободы от вещей материальных и от душевных страстей будет не только то, что сами мы почувствуем облегчение. Облегчение получат и усопшие праотцы всего нашего рода. Усопшие испытывают радость, если их потомок живет с Богом. Если мы не находимся в добром духовном состоянии, то наши усопшие родители, дед и прадед, все наши предки страдают. Посмотри-ка, как живет наш потомок, говорят они и расстраиваются. Однако, если мы находимся в добром духовном устроении, они радуются, потому что были сотрудниками Бога в нашем рождении, и Бог некоторым образом обязан им помочь. То есть усопшим доставит радость, если мы предпримем подвиг и постараемся благоугодить Богу своей жизнью. Поступая так, мы встретимся с нашими усопшими в раю и все вместе будем жить в жизни вечной. Из этого следует, что стоит трудиться и вести брань с нашим ветхим человеком, чтобы, став новым, он уже не вредил ни себе, ни другим людям, но помогал и себе, и другим, будь они живые или усопшие. Дерзновение праведников к Богу. Геронда, в письме к новоначальным монахам вы пишете: хотя истинные монахи понимают, что то, что они получают в этой жизни, есть лишь часть райской радости, и что в раю она будет больше, но при этом из-за большой любви к своему ближнему хотят еще пожить на земле, чтобы помочь людям молитвой, для того, чтобы в дела мира вмешался Бог, и мир получил помощь. Читай. Монахи хотят пожить на земле для того, чтобы страдать вместе с людьми и помогать им молитвой. Геронда. А в жизни иной настоящий монах тоже своей молитвой будет помогать людям. Он будет помогать им своей молитвой и в жизни иной, но тогда он не будет страдать, тогда как сейчас он им сострадает. Он не живет на земле припеваючи, со счастливыми глазами и сияющим лицом. Однако, чем большее страдание монах испытывает за своего ближнего, тем большим божественным утешением ему воздается, и это воздаяние некоторым образом извещает монаха, что его ближний получил пользу. Эта райская радость есть божественное воздаяние за боль, которую он испытывает за своего брата. Геронда. То есть святые, которых мы просим о помощи, не сострадают вместе с нами. Да, брат ты мой, ведь там же нет боли. Где им страдать? В раю? И где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание? Разве не так говорится о рае? Кроме того, святые опытно знают о том божественном воздаянии, которое восприимут люди, мучающиеся в этой жизни, и это знание доставляет им радость. Ведь иначе и сам Бог, имея столько любви, столько сострадания, как бы мог переносить эту великую человеческую боль? Он может ее переносить, потому что знает о том божественном воздаянии, которое ждет страдающих людей. То есть, чем больше мучаются люди здесь, тем большую небесную мзду Бог откладывает им на небе. А вот мы всего этого не видим, и поэтому сострадаем тем, кому больно. Но если человек хотя бы немного видит, что ждет страдающих в жизни иной, и знает о том божественном воздаянии, которое они получат, то его страдание не столь велико. Геронда, а если мы просим Бога помочь усопшему, который не нуждается в этой помощи, тогда наша молитва совершается впустую. Как же она может совершаться впустую? Когда мы говорим «упокой раба твоего имя рек», а этот человек в жизни иной находится близ Бога, то он на нас не обижается. Наоборот, наша молитва приводит его в умиление. «Погляди-ка», — говорит он, «я в раю, близ Бога, а они переживают». Так наша молитва действует на любочестие этого человека, и, молясь о нас Богу, он помогает нам еще больше. Но кроме того, откуда ты знаешь, в каком состоянии находится тот или иной усопший? Конечно, прежде всего надо молиться о тех, о ком ты знаешь, что своей земной жизнью они огорчили Бога. Потом надо молиться о других подобных ему усопших, а после этого молиться о всех усопших вообще. Грядущий страшный суд. Геронда, как очищается душа! Если человек потрудится в хранении и возделывании заповедей Божиих, если он совершает работу над собой, если он очищается от страстей, то его ум просвещается, он возносится на высоту созерцания, и его душа становится такой, какой была душа человека до падения первозданных людей. В таком состоянии человек будет находиться после воскресения мертвых. Однако, совершенно очистившись от страстей, человек может увидеть воскресение своей души еще до общего воскресения. Если это произойдет, то его тело будет ангельским, бестелесным, и материальная пища его не будет заботить. Геронда, а как будет происходить страшный суд? На страшном суде в одно мгновение будет открыто, в каком состоянии находится каждый человек. Каждый сам пойдет в то место, которого он достоин. Каждый, как по телевизору, будет видеть и свое собственное непотребство, и духовное состояние другого. Человек, как в зеркало, будет смотреться в своего ближнего, и, преклонив голову, пойдет на свое место. К примеру, невестка в жизни земной сидела перед своей свекровью нога на ногу, а свекровь со сломанной ногой заботилась о ее невесткином сыне, своем внуке. Если на страшном суде эта невестка увидит, что Христос помещает ее свекровь в рай, а саму ее туда не берут, то она не сможет ничего возразить и спросить Христа, почему он это делает. Ведь та земная сцена будет стоять у нее перед глазами. Она будет помнить, как ее свекровь со сломанной ногой ухаживала за внуком и не дерзнет пойти в рай. Да и сама она не сможет поместиться в раю. А, к примеру, монахи увидят те трудности, те испытания, которые испытывали люди мирские, увидят, как они их преодолевали. Если монахи жили неправильно, то они, потупив голову, сами пойдут в то место, которое заслуживают. Монахини, которые не угодили Богу, увидят на страшном суде матерей-героинь, которые не давали монашеских обетов, не имели тех благословений и благоприятных возможностей, которые имеют монахини, и, несмотря на это, подъяли подвиг и достигли высокого духовного устроения. Как же, видя все это, устыдятся монашки за мелочность и низость, которыми они занимались и от которых сами же мучились. Вот так, говорит мне помысел, пройдет страшный суд. То есть на страшном суде Христос не станет говорить: «Иди-ка сюда, что ты там натворил?» Или «ты пойдешь в ад, а ты в рай». Нет, каждый человек, сравнивая себя с другим, сам пойдет на то место, которое он заслуживает. Будущая жизнь. Геронда, я принесла сладости, чтобы вы угостили сестер. Погляди-ка, как они радуются. В жизни иной мы будем говорить, каким же мы радовались глупостям. Как же нас тогда эти глупости волновали, а сейчас наше сердце просто прыгает от этих радостей. Геронда, а как нам понять суетность этих радостей уже сейчас? Если вы поймете это сейчас, то не скажете так в жизни будущей. Что ни говори, но те, кто живут там, на небе, живут хорошо. Знаешь, каким на небе занимаются рукоделием? Непрестанным словословием Бога. Геронда, почему мертвое тело называется останками? Потому что тело — это то, что остается на земле после человека, после его смерти. Основной человек, душа, уходит на небо. На грядущем суде Бог воскресит и тело человека, чтобы он был судим вместе с ним, потому что человек вместе с ним жил и грешил. В жизни иной все будут иметь одинаковое тело, тело духовное. Все будут одинакового роста, и маленькие, и высокие, все будут одинакового возраста. И юноши, и старики, и младенцы, поскольку у всех людей одинаковая душа. То есть в жизни иной у всех людей будет один и тот же ангельский возраст. Геронда, а в будущей жизни те, кто будет находиться в аду, смогут ли видеть тех, кто будет в раю? Представь, что ночью в комнате горит огонь. Те, кто стоит на улице, видят тех, кто находится в этой светлой комнате. Так же и те, кто будет находиться в аду, будут видеть тех, кто будет находиться в раю. И это будет для них еще большей мукой. И представь опять, те, кто ночью находится в свете, не видят тех, кто стоит на улице в темноте. Так же и находящиеся в раю тех, кто в аду, не увидят. Ведь если бы те, кто находится в раю, видели мучающихся грешников, то им было бы больно, они скорбели бы об их горькой участи и не могли бы наслаждаться раем. Но в раю несть болезнь. Те, кто в раю, не только не будут видеть тех, кто в аду, они даже не будут помнить, имели ли они брата или отца или мать, если и те не будут в раю вместе с ними. В той день погибнут вся помышления его, говорит псалмопевец. Ведь если находящиеся в раю будут помнить о своих мучающихся в аду родственниках, то какой же это для них будет тогда рай? И мало того, те, кто в раю, будут думать о том, что других людей, кроме тех, кто находится в раю, нет. Также они не будут помнить и о тех грехах, которые совершили в жизни земной. Если они будут помнить о своих грехах, то от любочестия не смогут вынести мысль, что огорчили Бога. Надо сказать и о том, что количество радости, которую будет испытывать каждый человек в раю, не будет одинаковым. У одного будет наперсток радости, у другого чашка радости, у третьего целое озеро радости. Однако каждый будет чувствовать себя наполненным, и никто не будет знать, сколько радости, сколько божественного веселья испытывает другой. Благий Бог устроил так, потому что если бы один человек знал о том, что другой испытывает большую радость, чем он, то рай не был бы раем, потому что тогда и в раю начались бы зависти, подобные земным. Почему он испытывает большую радость, а я меньшую? То есть каждый в раю увидит славу Божию в соответствии с чистотой своих душевных очей. Однако эта острота духовного зрения славы Божией не будет определена Богом. Она будет зависеть от чистоты каждого отдельного человека. А вот некоторые геронда не верят в то, что существует ад и рай. Не верят в то, что есть ад и рай. Но если нет рая и ада, то как мертвые могут существовать в небытии? Ведь они души. Бог бессмертен по естеству, а человек бессмертен по благодати. Следовательно, и в аду он тоже останется бессмертным. Кроме того, даже всей земной жизни наша душа в какой-то степени переживает рай или ад в соответствии с тем состоянием, в котором находится. Если человека мучает угрызение совести, если он испытывает страх, смущение, душевную тревогу, отчаяние, или же одержим ненавистью, завистью и тому подобным, то он еще в земной жизни живет в адской муке. А вот если в человеке есть любовь, радость, мир, кротость, доброта и подобное этому, то он живет в раю. Вся основа — это душа. Ведь это она чувствует и радость, и боль. Попробуй-ка подойди к умершему и начни говорить ему самые приятные для него вещи. К примеру, приехал твой брат из Америки или что-нибудь подобное этому. Он ничего не поймет. Если же ты набросишься на него и переломаешь ему руки и ноги, то он тоже ничего не поймет. Из этого следует то, что в человеке чувствует не что иное, как душа. Разве все это не заставляет задуматься тех людей, которые сомневаются в существовании ада и рая? Или предположим, что ты видишь прекрасный, приятный сон. Ты радуешься, твое сердце сладостно бьется, и ты не хочешь, чтобы этот сон заканчивался. Ты просыпаешься, и тебе жалко, что ты проснулся. Или же ты видишь сон дурной. К примеру, тебе снится, что ты упал и сломал себе ноги. Во сне ты страдаешь и плачешь. От страха просыпаешься с мокрыми глазами, видишь, что с тобой ничего не произошло, и радостно восклицаешь: «Слава Богу, что это был сон!» То есть этому причастна душа. Видя дурной сон, человек страдает больше, чем он страдал бы в действительности, подобно тому, как больной ночью страдает больше, чем днем. И также, когда человек умрет и пойдет в адскую муку, для него это будет более скорбным, чем то состояние адской муки, которую он, возможно, переживал на земле. Представьте, что человек вечно переживает кошмарный сон, и вечно мучается. Тут и нескольких минут не можешь вытерпеть дурной сон. А представь, Боже упаси, находиться в скорби вечно. Поэтому в ад лучше не попадать. Что вы на это скажете? Геронда, мы столько времени бьемся, чтобы не попасть в ад. Так что же, по-вашему, мы туда все-таки попадем? Если у нас не будет ума, то попадем. Я нам вот чего пожелаю. Уж если в рай, так всем. А уж если в ад, так никому. Правильно говорю или нет? Будет очень неблагодарным, если после всего того, что Бог сделал для нас, людей, мы попадем в адскую муку и его огорчим. Да Боже упаси, чтобы не только человек в ад попал, но даже и птичка. Пусть благий Бог даст нам доброе покаяние, чтобы смерть застала нас в добром духовном устроении, и мы снова вернулись в Его небесное царство. Аминь.